и погрузиться во тьму, но уже не было сил дотянуться до них. Много позже, когда они затихли в легкой и радостной полудреме, он вдруг шепнул: «Мне кажется, кто-то ходит под окном». «Кто?» «По-моему, Северцев», — улыбнулся он. Она ткнулась лицом в его грудь и уснула. Добрая. За полчаса до отъезда в Золотой Якорь Репнин сказал: «Кстати, ты заметила, это будет первый дипломатический прием, на котором мы появимся вместе». Она рассмеялась. «Думаешь, это меня повергнет в страх? Ничуть. По крайней мере, будь рядом со мной». Она стояла неодетая, и между ней и садом была лишь тонкая, вздуваемая ветром пленка тюля. Свет обтекал ее, то ли от сознания силы, то ли от презрения к предрассудкам. Она не стеснялась своего тела. Ей доставляло удовольствие вот так обнажаться перед мужем. Он любил наблюдать ее в такую минуту, чтобы озорно стучали босые ноги по полу, золотились плечи, и чтобы она, как это бывало в последние минуты сборов, отчаянно клацала, хлопала, скрипела бесчисленными застежками, пряжками, поясами. В этих звуках было ощущение твердой прелести бытия и, быть может, молодости, которая, вопреки пребывающим годам, решительно отказывалась убывать. Кстати, каким человеком был ее муж? От того первого вечера на Кирочной осталось нечто смутное. Эта комната, сейф и рыжие руки человека, лежащие на исчерченном ватмане. Уже тогда Репнин смотрел на него, как на мужа Настеньки, и, наверное, был пристрастен. Однако, если бы Николай Алексеевич воспринял его независимо от нее, наверное, бы открыл достоинство, о существовании которых сейчас и не подозревает. «Я был тебе хорошим мужем», — как-то она невзначай повторила фразу Жилля, повторила и испугалась. Кем был он для нее? И каково истинное значение слов, которые она воспроизвела? Репнины приехали в Золотой Якорь много позже того, как собрались гости. Николай Алексеевич полагал, что имеет право на такую вольность. Психологически опоздание иногда ставит себя в более выгодное положение перед тем, кто пришел вовремя. Он не думал, что сегодня сумеет существенно выяснить позицию дипломатов, но установить контакт, условиться о встрече и как-то подготовить ее – он определенно сумеет. Опыт подсказывал, что в данном случае постепенное наращивание сил всегда предпочтительнее внезапной атаки. Гости еще были у стола. Накрывать стол а-ля фуршет было так же модно, как носить брюки галифе. Прекрасная Франция и здесь собирала своеобразную дань. Но где-то в боковых залах уже начались танцы. Духовой оркестр гремел так, что вздрагивали и рассыпались с завидным звоном люстры. Репнин видел, как наполнились горячим светом глаза жены. Как бы она была благодарна ему, если, презрев все условности, он пригласил ее на вальс. «Не вздумай уходить. По-моему, дипломаты с женами». Лицо ее не выразило воодушевления. И вновь, как в тот раз, в Салтыковском доме с Бьюкененом, тревожный ветер проник в его сердце. А все-таки он для них отступник. И впервые Репнин подумал, что ставит под удар не только себя, но и ее, быть может, ее больше, чем себя. Кто знает, как поведут себя с ней жены дипломатов. Опыт подсказывал Николаю Алексеевичу, они могут пойти дальше мужей, и в приязни, и в неприязни. Быть может, поэтому соблюдение всех условностей было бы сегодня излишним. Пусть она ведет себя, как хочет.